во всем? Не может быть. Ибо сама Дона Кармазина, страстная сторонница статьи, нашла в ней примитивную ошибку, касающуюся цвета дыма. Если Джованни ошибся в этой детали, то он мог ошибиться во многом. Но если оставить в стороне цвет дыма, прав ли он в главном? Так ли опасна эта индустрия, якобы смертельная для обитателей реки и моря, грозящая покончить с рыбной ловлей и рыбаками? В настоящее время у людей развилась подлинная мания видеть повсюду загрязнение окружающей среды, приписывать фабричным трубам все бедствия мира. Какую позицию должен в конце концов занять он, если будет доказано, что Джованни Геморраенс допустил преувеличение, то все решится легко и просто. Но если наоборот, знатоки проблемы поддержат его? Порвет ли Асканио с милейшим доктором, не дав разрешения и обещанных льгот для строительства завода в Брастанио в муниципии? Или же он смело встретит опасность загрязнения окружающей среды, считая, что для будущего агрессы экономические преобразования, индустриализация и богатство, как следствие их, важнее, чем скудные уловы рыбаков из Мангесеко, чистота вод и красота пейзажей. Как действовать, какую позицию занять, на чью сторону встать? Отказаться от всего, от административных проектов, от мечты о помолвке и женитьбе, ради того, чтобы сохранить здоровый климат, местные красоты и покой, граничащий с апатией? Для чего нужно ясное небо, чистая вода, тишина и спокойствие? Чтобы дожидаться смерти? Со временем эта фраза коммивояжёра стала избитым выражением, общеизвестной истиной. Боже мой, можно сойти с ума. Асканио устал, изнурен, нервы напряжены до предела. Утром в префектуре он принял решение замостить грязную дорогу у въезда в город в связи с празднествами по случаю подачи тока от гидроэлектростанции. Нужно срочно начать работу. Через месяц мачты достигнут улиц Агресты и загорится свет Тиеты. Разъедавшие душу сомнения заставили Асканио отказаться от крикливых обещаний доктора Мирко Стефано и осуществить старый план. Ведь булыжника более чем достаточно и в реке, и на холмах. Это единственная подлинно дешевая вещь в Агресте. Финансировать же работу придется местным богачам, а он в роли общественного попрошайки еще раз обойдет их с подписным листом. Решившийся, но подавленный, необычайно раздражительный, ворчливый, он ведет долгие и нудные переговоры с десятником, уточняя детали подряда. Десятник Эспиридиан считает неприемлемыми скудные предложения секретаря префектуры, учитывая в особенности весьма сжатый срок. Ему придется нанять много рабочих, трудиться с утра до ночи, и все же будет тяжело сдать работу вовремя. В результате они отправились осматривать место действия. Они сумели, наконец, достигнуть компромисса, когда Жаиро затормозил свой Маринетти, подняв страшную пыль. Десятник, едва не задохнувшись, возмутился. «Рассуждают о загрязнении окружающей среды, как будто этот проклятый автобус не губит наши легкие вот уже более двух десятков лет». Жаиро выходит, держа в руках два свертка. «Для вас, Асканио?» Сначала он вручил посылку в оригинальной упаковке, а Асканио ощупал ее. «Я знаю, что это такое», — сказал он, обращаясь к десятнику. «Это уличная вывеска. Ее прислали раньше, чем я рассчитывал. А вот этот пакет мне велели доставить срочно. Видимо, что-то важное». Вручив посылки, Жаиро, охваченный любопытством, ждет, когда Асканио вскроет их. Первая, как и предсказал Асканио, содержала вывеску для новой улицы с именем Доны Антониетты, написанным белыми буквами на синем фоне. В другой, адресованной Асканио Триндаде, предприимчивому префекту Сант-Анны до Агресте, срочно были газеты и письмо. Асканио раскрывает одну из газет, и черты его лица разглаживаются, как рукой сняло раздражительность, усталость и горечь, когда он видит заголовки аршинными буквами на первой странице. «Брастанио разоблачает обманщика». И мгновенно секретарь префектуры констатирует, что разоблаченным лжецом является никто иной, как журналист из газеты «Тарде» Джованни Геморраенс.